Скаридность или рациональность? Моя книга «Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и англичанах» была впервые опубликована в журнале «Новый мир» в 1980 году. Не прошло и двух лет, как крупнейший британский медиамагнат Роберт Максвелл заявил, что намерен напечатать ее перевод в своем издательстве «Пергамон Пресс». Владелец множества газет, радиостанций, телекомпаний, книгоиздательств, миллиардер Максвелл стремился углублять взаимоотношения с народами за железным занавесом. Кроме писателей из соцстран, он издавал сборники речей Брежнева и Хонекера, Гусака и Кадера. Поэтому в беседе со мной в шутку назвал себя «красной акулой», в отличие от своего конкурента Руперта Мердока, которому, по его словам, больше подходит кличка «белая акула». Максвелл пригласил меня с женой на презентацию английского издания «Корней дуба». Позаботился о том, чтобы мою книгу прорецензировали такие солидные газеты, как «Sunday Times» и «Observer». Из Лондона к нему в Оксфорд нас доставил Роллс-Ройс шофером в ливрее, что англичан считается сверхроскошью. Мы побывали в издательстве «Пергамон Пресс», которое специализируется на серьезной научно-популярной литературе, познакомились с переводчиком и редактором «Корней дуба». Затем проследовали на ланч в особняк миллиардера. Здание, вполне соответствующее стилю старейшего университетского центра Оксфорда. Во время экскурсии по издательству Максвелл пригласил на ланч переводчика моей книги. То есть привел с собой не двух, а трех гостей. Это вызвало у хозяйки некоторое замешательство. Пока мы пили в гостиной джин с тоником, к обеденному столу приставили пятый стул и принесли еще одну тарелку с куском копченой скумбрии. Но когда подали горячее, на блюде было лишь четыре порции жареного цыпленка. Выразительно взглянув на жену, миллиардер объявил, что находится на диете, и попросил налить ему сока. Мороженого с фруктами и сливками тоже оказалось лишь четыре вазочки. На сей раз хозяйка объявила, что бережет талию и не ест десертов. Слава богу, хоть кофе налили всем пятерым. Так один неожиданный гость оставил хозяев без обеда в доме миллиардера. Впрочем, это не должно меня удивлять. Я достаточно насмотрелся на лондонцев, которые берут в супермаркете четыре яйца или просят отрезать им семь ломтиков бекона. И ситуациями вроде ланча у Максвелла сталкивался не раз. Помню, как мы впервые остались ночевать в весьма состоятельной английской семье, где нам отвели роскошную спальню с готическими сводами и мраморной ванной. После ужина хозяйка поинтересовалась, сколько чашек кофе вы с супругой пьете по утрам и сколько ломтиков хлеба для вас поджарить. Когда ко мне в корпункт приходили лондонские гости, их удивляло, что возле телефона на моем письменном столе нет коробки от леденцов, куда желающие позвонить из чужого дома обычно кладут монеты. Оказалось, поскольку абонентская плата в Англии определяется по числу разговоров, принято платить хозяевам квартиры как за телефон-автомат. Человек с русской душой подобные факты коробят. Непостижимая, мол, скаридность. Однако на вид англичан это цивилизованный рационализм, безумная бережливость. Больше того, проявление собственной независимости – составная часть неприкосновенности частной жизни. Богатый промышленник из Северной Англии поразил меня отношением к своим детям. Он рассказал, что его взрослая дочь, изучающая в Лондоне русскую классическую литературу, мечтает со мной познакомиться. Но она с мужем, тоже филологом, никак не может накопить денег на ковровое покрытие. Живет пока с бетонными полами, так что приглашать в гости иностранца неудобно. Мы были бы рады им помочь, но ведь предлагать молодым деньги или оплачивать отделку жилья выглядело бы для них оскорбительно. Такая непонятная нам щепетильность в отношениях с детьми у англичан – дело обычное. Мы часто бывали в гостях у Джеймса Олдриджа, который на Британских островах известен куда меньше, чем у нас. Из-за своих левых убеждений писатель скорее бедствует, нежели процветает. У него маленькая квартирка в рабочем районе на южном берегу Темзы. В 70-х годах обоим его сыновьям было около 30, но ни тот, ни другой не женились, ибо не имели средств содержать семью. Они снимали комнату на двоих по соседству. Оба вечерами работали и заочно оканчивали аспирантуру в Краснокирпичном, то есть непрестижном лондонском университете. Вообще у англичан любого социального положения бытует взгляд, что птенцов надо пораньше выталкивать из гнезда, чтобы они лучше научились летать. Еще до того, как взрослая дочь выйдет замуж или сын женится, после завершения образования они обычно поселяются отдельно и стремятся сами зарабатывать себе на жизнь. Этот культ самостоятельности, на мой взгляд, обрекает как старшее, так и младшее поколение на одиночество, когда кроме взаимных визитов, а порой лишь открытых на Рождество или на Пасху, детей и родителей ничто не связывает. Английские бабушки очень редко становятся бесплатными няньками для своих внуков. Лишь в многодетных ирландских семьях, да у шотландцев с их кланами, еще сохранились семьи, отвечающие конфуцианскому идеалу «три поколения под одной крышей». Огородив свою частную жизнь неприступной стеной, англичане обрекли себя на заточение в собственной крепости.